Глава 21. Проклятие. Вместо приветствия призраки оскалились острыми клыками. Да где они только успели такими обзавестись? Ах, да, они же питаются болью и страданиями. А во время ритуала этого во мне было хоть отбавляй. Ну, рад повстречаться, но мне пора идти. Усмехнулся я и встал с кровати. Ответом стало злобное рычание, тихое, еле уловимое для слуха. Призраки и не думали отступать. Но я-то знал, что они не могут причинить мне никакого вреда, кроме расстройства психики. А она у меня была железная. Ее смерть не сломила, не то что эти кадры. Только вот один из привидений положил полупрозрачную ладонь на мой трактат. И мне это очень не понравилось. Книга задрожала, а душа начала светиться ярче, словно вытягивала из нее силу. «Эй, так не пойдет!» — рявкнул я и потянулся к книге. Выхватил ее из рук призрака, а тот злобно оскалился. А я не нашел ничего лучше, чем оскалиться и прошипеть в ответ, будто разъяренный хищник. Трактат снова задрожал в моих руках. И я поспешил открыть его. «Изгнание душ», — гласил новый заголовок. Видимо, эти призраки и мою книгу умудрились разозлить. Но для реализации задумки трактата было необходимо стереть круг из рун, а тогда души мигом на нас набросятся. Стоило об этом подумать, как на странице появилась стрелочка, и следующая глава объясняла, как создать защитный купол из проклятой маны. А в воздухе ее витало хоть отбавляй. Принцип работы магии остался тот же. Мне стоило лишь представить, искренне захотеть. И вся остаточная энергия проклятий устремилась ко мне бешеным потоком, завертелась вокруг холодным смерчем. Но призраков это лишь раззадорило. Их злобное гоготание стало еще громче. Поток маны остановился, уплотнился вокруг меня прозрачным куполом. А граница оставалась за рунами, поэтому я наклонился и стер их, находясь в полной безопасности. А затем, по инструкции из трактата, начертил новые, по количеству окружавших меня привидений. Когда я закрыл трактат, глаз ехидно радовался. Тоже мстительный оказался. В этом плане мы с ним нашли друг друга. Когда новые руны были начертаны, я вложил в них свою энергию, новый ее вариант. И поскольку после ритуала ее осталось немного, то почти все силы ушли на подпитку рун. У меня подкосились ноги. По телу разлилась слабость. Хотелось упасть и проспать несколько суток подряд. Но я не мог себе этого позволить. Убрал защитный купол, и руны загорелись красным. Этот цвет был символом, говорящим о привязке к миру мертвых. Привидения противно завизжали, а я лишь стоял со злобным оскалом и наблюдал, как каждая из рун находит свою жертву, втягивает ее, и души не могут противостоять. Через пару минут все закончилось, и руны погасли, оставив на деревянном полу выжженные следы. Я так их и оставил. Ведь в этой пустой палате не скоро появится первый пациент. Это будет тогда, когда обо мне уже и не вспомнят. Обессиленный, но с довольной улыбкой, я спустился на третий этаж. «Как все прошло?» – спросила Вика, не успел я открыть дверь. «Хорошо», – пробормотал я и плюхнулся на стул. Потянулся к рюкзаку, открыл его и стал искать подаренный дядей Макар. И сейчас мне было все равно, что я могу словить приход. Было необходимо восполнить уровень маны в каналах. Я сжал в руках небольшой макар и прикрыл веки. Сила полилась в меня из накопителя бешеным потоком. Меня затрясло. Но ничего приятного в этом не было. И уже через пару секунд я смог расправить плечи и широко открыть глаза. Силы вернулись. И теперь мои каналы были больше, чем наполовину наполнены маной. «Теперь у тебя четвертый уровень», — поинтересовалась Мариса. «Да, судя по ощущениям», — Странное чувство, когда одновременно стал и сильнее, и слабее. Как ты узнала? Твоя аура изменила свой цвет. Стала тусклее, ровно в 2 раза. И какого она теперь цвета? Раньше была ярко-голубая, а теперь темно-синяя, словно ночь. Сравнила девушка и поправила прядь своих волос такого же цвета. «Теперь ты сможешь прикончить нашего врага на расстоянии?» – уточнила Вика. «Да, если он все еще в госпитале. Смогу охватить 2-3 километра вокруг, не больше, но это уже что-то. Помощь в подготовке потребуется?» – спросил Вячеслав Игоревич. «Нет, мне хватит имени, которое я переведу в руны. Но всем лучше отсесть к стенам для безопасности». «А что может пойти не так?» – уточнила Юля и зевнула. «Да, нам всем следовало хорошенько выспаться. Но сначала дело». «Все что угодно. Ты же, когда первый раз зелье или яд варишь, тоже не можешь быть уверена, что получится с первого раза». «Это да», – выдохнула Юля и пододвинула стул к зашторенному окну. «Есть у кого мелок или другие пишущие принадлежности?» «Не хотелось тратить ману на такую мелочь, как вырисовывание рун. Зачем, когда можно сэкономить свои скудные запасы?» «Есть», — ответила Вика и достала из своей котомки... помаду?» «Спасибо. Этим я еще руны не рисовал», — усмехнулся я и приступил к делу. Сперва начертил рунный круг. Идеально ровный. Помню, в школе ведьмаков на первом курсе мы целый год учились его чертить так, чтобы получился с первого раза в любой непредвиденной ситуации. Затем встал в центр круга и, сидя на корточках, стал рисовать вокруг себя руны удаленного проклятия смерти, периодически сверялся со схемой в трактате. И вот, когда все было готово, закрыл книгу и аккуратно протянул настоящую в метре от меня кровать. А затем последовательно вложил свою силу в руну полного имени министра Голубье и во все остальные. Плохим знаком стало то, что они загорелись зеленым. Это значило, что мое творение не может дотянуться до своей жертвы. Я выругался и вышел из круга. «Что такое?» – сонно спросила Юля. «Он ушел из госпиталя», – проворчал я. «И что теперь делать?» Грустно поинтересовалась Вика. «Искать другой способ убийства». Пожал я плечами и вернулся за стул. Все были сонные, время близилось к утру. И когда лучи рассветного солнца начали пробиваться через полупрозрачную занавеску, я решил. «Вячеслав Игоревич, как насчет еще раз наведаться к мадам?» «Какой еще мадам?» Резко проснулась Юля. И все девушки косо на меня посмотрели. Но я лишь отмахнулся, намекая, что ревность уж очень не в тему. «А может, мы там номер снимем и поспим?» – предложил глава охотников. Я и рта открыть не успел. «Нет!» – ответили хором девушки вместо меня. Шумно выдохнув, я ответил. «Нет, там плохая атмосфера для сна». «Хм, согласен. Как-то не подумал», – ответил охотник и встал. «Купите нам чего-нибудь вкусного на обратном пути», – попросила Вика. «И кофе», – добавила Юля. «Хорошо. У вас мобилеты с собой?» «Да, мой уцелел», – ответила сестра. «Тогда, если что, сразу звони. Судя по всему, опасности нет, но я все равно буду переживать». «Хорошо», – согласилась сестра и положила мобилет на тумбочку. «Сергей, а можно мне пирожных?» – осторожно спросила Мариса. «Конечно!» – улыбнулся я девушке и накинул на плечи новый плащ. Возле больницы я поймал карету, и всю дорогу до борделя Вячеслав Игоревич мерно храпел. Но лучше так, чем мы бы делали незапланированную остановку за конфетами для Ларисы. Лавки-то уже открывались. Утром в борделе почти не было людей, а сидящая за столиком мадам сама выглядела не менее сонной, чем мой сопровождающий. «Третий раз за день. Вячеслав, это рекорд», — улыбчиво произнесла она. «Дело срочное», — сказал я. «Помню, но ваш ответ еще не готов. Нужный человек еще в пути», — наклонилась и прошептала женщина. «Я могу поговорить с вашей ведьмой?» — так же тихо спросил я. «Боюсь, что это невозможно. Таковы правила нашего заведения». «Тогда спрошу иначе. Сколько вы хотите за эту встречу, если она останется в тайне?» Мадам смутилась. «Боюсь, это единственная встреча в нашем заведении, которую вы не сможете купить». «Если не деньги, тогда что вы хотите?» Не сдавался я. Женщина замялась. По ее выражению лица было видно, что сперва она хотела снова ответить отказом, но потом задумалась и перевела взгляд на мой родовой перстень. «Вот какой смысл в артефакте, скрывающем личину, если меня все по акуле на кольце узнают? И его даже не сместить печаткой на тыльную сторону ладони, словно оно – часть меня. А может, оно так и было. Может, у вас есть недоброжелатели?» Тихо намекнул я на профиль работы своего клана. Мадам кивнула, осмотрела зал и спокойно ответила. «Это место не подходит для подобных бесед. Пойдемте со мной». И она повела нас в узкий коридор, что располагался за лестницей. Там находилась дверь, по которой Лариса постучала костяшками пальцев. «Входите!» – раздался глухой ответ. Мы зашли в кабинет. Тяжелые бархатные занавеси закрывали окна, создавая внутри полумрак, а на стенах висели портреты обнаженных девушек, а антикварная мебель придавала помещению атмосферу роскоши и загадочности. Мадам подошла к сидящему за столом мужчине-карлику, который перебирал. Он поправил очки и выслушал Ларису, периодически почесывая редкую бороду с прорезями седины. «Даже не знаю», – задумчиво выдал он. «Но стоит это обсудить. Господа, присаживайтесь. Прошу прощения, что сразу не предложил. Заработался». Я и Вячеслав Игоревич присели в мягкие кресла напротив стола. Управляющий борделем представился. «Меня зовут Афанасий Кизарович». Мы тоже представились, и карлик попросил рассказать, какие у меня планы на его подопечную. Я охотно поведал. «Все банально и просто. Хочу как можно больше узнать про своего врага. Вопросов много. Он не сидит на месте, поэтому и настаиваю на личной встрече. Хотелось бы как можно быстрее с ним разобраться». «А вы решительно настроены, но ранее я не пускал никого стороннего к своей подопечной. И сомневаюсь, стоит ли. Она не очень однозначно реагирует на мужчин». «Предлагаете переодеться девушкой?» – усмехнулся я. «Нет», – отмахнулся Афанасий. «Ее этим не проймешь». «Тогда, может быть, мадам сопроводит меня?» «А вот это уже хорошее предложение». «В таком случае мы можем заключить с мадам договор о неразглашении всего, что она услышит, а с вами подписать бумаги о сделке». Мужчина отодвинул верхний ящик стола и достал тонкую серую папку и протянул мне со словами. «Выбирайте». Я пролистал бумаги с именами будущих жертв. Не сомневался, что со временем все представленные здесь станут трупами. Контингент в папке собрался своеобразный. Это были мужчины разных возрастов, которые либо причинили тяжкие увечья работницам борделя, либо вовсе убили кого-то из девушек. И по разным причинам их не смогли устранить на месте. «Одного?» – уточнил я. «Двоих. Этого будет достаточно, чтобы риск вашего посещения моей подопечной себя оправдал». Я кивнул и вытащил из папки два листа. «Эти», — показал я управляющему. «Хороший выбор. До них и идти недалеко. Вы согласны на устную сделку? И я буду настаивать, чтобы вы оплатили свою часть вперед». «А я не стану возражать», — улыбнулся я. «Мне должно будет хватить пары часов. Жертвы живут неподалеку. Доказательства потребуются?» «Нет. Я узнаю об их смерти еще до того, как вы вернетесь», — усмехнулся карлик. «Позвольте моему другу поспать в вашем заведении, пока я не вернусь», — спросил я, кивая на клюющего носом охотника. Вторая бессонная ночь плохо на нем сказывалась. «Конечно, до ночи у нас полно свободных номеров. Но если вы не вернетесь по каким-либо причинам, мне придется взять с него плату за постой по общему тарифу». «Сколько?» 100 рублей за сутки». «Дорого, конечно, для гостиницы». Но я со спокойным видом достал из кармана 2 50-рублевые купюры и положил на стол управляющего. «Это будет задаток», — ответил я на немой вопрос карлика. «Хорошо. Мне нравится ваш ответственный подход. Думаю, сработаемся». Мы заключили устную сделку и пожали друг другу руки. И я вышел из борделя, чтобы вернуться к ожидающей колеснице. Не зря заплатил вознице за сутки работы. Предвидел, что понадобится много перемещаться по городу. Пока ехал до первого адреса, обратился к трактату с просьбой указать самое наименее энергозатратное проклятие смерти. И он выдал «проклятие обезвоживания», на что я усмехнулся. Ведь с помощью дара акулы и сам проделывал это с легкостью. Но теперь придется все комбинировать, чтобы мой темный дар мог развиваться параллельно со стихией воды. Первое убийство прошло легко. Я убедился, что в старом одноэтажном доме находится один человек. Понаблюдал через окно, но так, чтобы он меня не заметил. Убедился, что портрет будущей жертвы совпадает с переданным мне от управляющего. И начертил на двери дома всего одну руну. Вложил в нее свою магию, и она зажглась темно-синим пламенем, выжигая узор на деревянной двери. А после я вернулся в карету, отъехал за два дома и принялся ждать, контролируя все источники воды поблизости. Не прошло и 5 минут, как источник в теле моей жертвы исчез. Я улыбнулся и поблагодарил трактат, на что он лишь подмигнул мне красным глазом. Вот такой у меня кровожадный приятель появился. А вот со вторым заказом возникли сложности. Извозчик привез меня в Министерство культуры, где и работала следующая жертва. И здесь было очень много людей, что не позволяло использовать прошлый метод. Пришлось спешно придумывать, что мне могло понадобиться в Министерстве культуры и подготавливать руны тишины. Оказалось, что моя жертва работает в местном отделе кадров. И я напросился у охранника на входе собеседование на должность его коллеги. А это было ох как непросто, учитывая, что набор закрыт. Но несколько купюр общим номиналом в 200 рублей решили и эту проблему. И вот я сидел возле кабинета и ждал, пока меня примут. Вскоре из кабинета показалась голова тучного мужчины, и он позвал меня. Но перед тем, как закрыть за собой дверь, я повесил на нее руну тишины. «Меня зовут Геннадий Павлович. Присаживайтесь». Наигранно вежливо представился мужчина и опустился в свое широкое кресло. Он был настолько толстый, что провалился в него целиком. А я не спешил представляться, на что получил настороженный взгляд. «Вам привет от Афанасия Кизаровича», — улыбнулся я и начертил пальцем в воздухе смертельную руну. Ярко-синий огонь мигом перекинулся на мою жертву и впитался в его тело через рот и нос. А после кровь вскипела, и крики боли и ярости огласили кабинет чиновника. Но никто не пришел на помощь, как и ожидалось. Да, я все еще мог проделать это мысленно, ориентируясь на знания о даре акулы. Но тогда не было бы никакого развития в моем темном даре. Следовало прокачивать и воду, и проклятие одновременно, чтобы снова не вызвать дисбаланс в магических каналах. Не прошло и минуты, как на кресле остался обгорелый труп. Но я не собирался оставлять улики и воспользовался хорошо знакомой руной испепеления. Правда, труп исчез вместе с обгорелым креслом, и немного пепла осталось на ковре под его ногами, усыпанного ровным кругом. Я взял из воздуха немного воды, чтобы получился шар размером с мою ладонь. Прошелся им по ковру и снова поднял воду, уже с остатками улик и прочей пыли. Открыл окно и направил шар грязной воды как можно дальше. А затем с чистой душой вышел из кабинета. И пусть теперь в министерстве гадают, куда исчез их коллега на ровном месте. А нечего девушек убивать. Причем в трех борделях. «Как все прошло?» спросил у меня охранник, когда я прошел мимо него. «Оставил номер мобилета. Обещали подумать и перезвонить». Улыбчиво ответил я. «А, ну, буду ждать. Может, тебя возьмут, и я наконец-то в отпуск съезжу», мечтательно произнес он и опустил газету «Имперского вестника». «Свежий выпуск». «Да, я уже прочитал. Могу отдать вам, если хотите. Буду премного благодарен». Я пожал охраннику руку, но так, чтобы он не увидел мой родовой перстень, оставшийся на второй. Обратно я ехал в предвкушении и читал последние новости в империи. Самая интересная из них гласила: «В городе Раздолье открылась фабрика «Чистая Дубрава». Ее владелец, фабрикант Дубровский В.И., раздает малоимущим лекарства бесплатно. Выглядит это подозрительно, и пока не ясны его мотивы. Возможно, в империи появился очередной альтруист, желающий изменить мир, а может быть и нет. Время покажет. Надо бы запомнить эту фамилию и проследить за развитием событий, как минимум с точки зрения морали аристократии на континенте. Мадам встретила меня у входа в бордель. «Вы меня ждали?» – улыбчиво спросил я. «Да», – кивнула она. «Признаться, не ожидала, что вы так быстро справитесь». Я лишь хмыкнул. Не отвечать же, что человек из клана убийц просто не мог оплошать в столь обыденных задачах. «Моя подруга пока занята», – намекнула она. «Но вы можете подождать за столиком и выпить кофе». «Только если у вас есть пирожные». «Есть», – улыбнулась Лариса и проводила меня внутрь. От раззадоривавшего мужские фантазии запаха роз не осталось ни следа, как и от посетителей. Конечно, кому приспичит идти в бордель в разгаре рабочего дня? Лариса принесла мне кофе и коробку небольших шоколадных пирожных, за что я ее поблагодарил. Съел всего одно пирожное, а остальные убрал в рюкзак для Марисы. Уж больно вкусные, а я не то чтобы сладкоежка. За час ожидания успел дочитать газету и изучить пару новых проклятий. Правда, после этого трактат выдал мне веселую надпись. «Хочу крови». «А ты, случайно, не родственник тотема акулы?» – хмыкнул я. Но ответ от книги не получил. «Буду считать, что ко мне просто притягиваются самые кровожадные сущности. Но они хотя бы адекватные и не переходят за некую грань, которая четко прописана в нашем клановом уставе. Мы убийцы, но не трогаем невинных. Так что я никогда не возьму заказ на беззащитную женщину или ребенка. К хищному клану обычно обращаются со сложными проблемами, вроде той, что я решил для Нерповых». «Моя подруга готова», – отвлекла меня от размышлений мадам. Она снова отвела меня в кабинет Афанасия, но управляющего в этот раз на месте не было. «Перед тем, как я проведу вас, нам следует обменяться клятвами». Я согласился и поклялся тотему никому не говорить, что происходило за дверью этого кабинета. А Лариса принесла клятву молчать обо всем, что услышит от ведьмы в моем присутствии. После чего мадам достала с полки единственного шкафа книгу, и он отъехал в бок, закрывая картину с обнаженной брюнеткой. Мы прошли в узкий проход и оказались на лестнице, освещенной тусклыми магическими светильниками. Мадам провела меня в подвал, и то, что я там увидел, повергло меня в шок.